Глава 2. 1471 год, 23 марта, Москва. Несмотря на вполне весомые доводы сына, Иван Васильевич не послушал Ваню и решил продолжить готовиться к крестовому походу на Новгород, да с еще большим размахом. Наш герой, поняв, что ничего не изменить, решил во все это не вмешиваться и максимально самоустраниться, благо дел у него хватало. К весне 1471 года у него было 5 укрепленных производственных объектов и дюжина открыто расположенных. Но, увы, избежать участия в этом цирке не удалось. «Отец», — произнес Ваня, входя в комнату, — «мне сказали, что ты искал меня?» «Да», — кивнул Иван Васильевич и кивком отослал пару слуг из помещения. «Что-то случилось?» «Я решил уважить тебя и поставить во главе полка, дабы в отрыве от войска крушить этих отступников веры Христовой». «Что, прости?» — удивился Ваня, переспросив. «Возьмешь своих пешцев, конников, и пойдешь воевать новгородцев. Впереди войска моего. Или ты думаешь, кто позарится на пешцев? Ими командовать честь малая. Ежели ты так страстно желал их создать, то сам и возглавишь. А чтобы сбежать после верного разгрома мог, конников своих возьмешь, с ними вырвешься. Но я думал, что Даниил Холмский пехоту возглавит. Пешцев? Зачем так унижать человека? Он отличился добре под Юрьевом Камским. Славно сражался. Пойдет с тобой, конницей станет командовать. Выбери из пешцев кого. Пусть их головой станет. Нечего уважаемым людям этими отребьями руководить. Отец, или ты думал отсидеться в Москве? Нет, но это назначение так неожиданно. Мне ведь всего 13 лет. Что люди подумают? Ты в куда меньшем возрасте отличился при обороне Мурома. То всем уже известно. Сотню конную обучил славно. Под Юрьевом Камским она отличилась. Говорят, исход боя решила. Льстят. Пусть так. Но ты на слуху, а потому на возраст не посмотрят. Да и по делам своим славен. О твоих мастерских далеко за пределами Москвы знают. Никто оспаривать мое решение не станет, даже шепотками за спиной. «Хорошо, отец», — с кислым выражением лица ответил Ваня. «Вижу, что не рад. А кто пару лет в поход рвался? Али набегался после муромского сидения? Ты ведь меня не послушал», — тихо произнес сын. «Крестовый поход — опасная затея. Слова твои умны, но есть и те, кто не умом холодным судит, а мудростью сердечной. И правды в их словах больше. Я выслушал тебя, но поступать, как ты советуешь, значит презреть веру Христову. Ты еще мал, умен, но мудрости тебе не достает, оттого и судишь столь холодно». «Я понял, отец», — ответил княжич как можно более спокойным, нейтральным тоном. «Да ты не кручинься. Дело тебе дам проявить себя без особой опасности. Пойдешь не к Новгороду, а в сторону от него, к Руси. Город тот укреплен слабо и богат посадами ремесленными. Считай большое село. Отец мой в былые дни добрую добычу оттуда взял. А дальше?» «Куда тебе дальше-то?» — усмехнулся отец. «Ну, коли пожелаешь, то и дальше иди. Новгородцы-то, чай, в полевую битву не полезут. Я ведь с Москвы большой ратью выступлю к ним самой прямой дорогой. А может, и не я, а брат мой Юрий, то пока не ясно. Они войско собирать станут к битве решительной, а не за тобой бегать. Но коли на то пойдет, что выйдут на тебя, то не зевай. Увидишь многочисленную рать, пешцев бросай и отходи с конниками». «Отец!» «Что, отец? Али ты думаешь, что пешцы твои чего стоят в поле?» «Пустое. Ходят они красиво, но против рати конной несу противник. Стопчут». «Я о другом хотел просить. Можно?» «Проси», — кивнул Иван Васильевич, подозрительно скосившись на сына. «Когда мне выходить?» «Да как просохнет земля, так и выходи. Мне можно будет подготовиться или выходить как есть?» «Готовься, но денег не дам. Мне понадобится несколько тюфяков и запасы пороха большие. По что они тебе? Впрочем, неважно. Опять какие твои выдумки? Бери. Что подберешь себе, то и бери. Только не сильно наглей. Благодарю. Как можно более искренне произнес княжич и откланялся. Вышел на крыльцо. Тяжело вздохнул и осмотрелся по сторонам. Наверняка ведь советчики отца должны за его реакцией наблюдать. Так и есть. Несколько человек из греков, что крутились вокруг великого князя уже пару лет, стояли и обсуждали что-то с митрополитом, искоса поглядывая на княжича. И тут Ваню словно обухом по голове приложили. Софья Палеолог, точно. Минувшим годом же Иван Фрязин, настоящее имя Джан Батиста де ла Вольпе, дипломат и авантюрист на русской службе 15 века, в 1455 году отправился на восток, сначала жил у татар, потом перебрался к Ивану Третьему монетным мастером. В 1469 году отправлен с первым посольством к Святому Престолу сватать для Ивана Третьего византийскую принцессу Софью Палеолог по приглашению кардинала Виссариона. В январе 1472 года вторично поехал в Рим для завершения переговоров по этому вопросу. Ездивший от великого князя к папе Римскому привез портрет Софьи Палеолог, которую сватали за Ивана Васильевича. Княжич как-то слишком увлекся своими ремеслами, а оказалось, что зря. Очень зря, ибо другими делами нужно было заниматься. Дядя Андрей был амбициозным дураком. Он вряд ли смог бы придумать столь непростой способ по убийству Марии Борисовны, супруги брата. И до поры Ваня не понимал роли митрополита. Он был явно связан с этим убийством. Но как? Зачем ему в это дело встревать? Теперь все встало на свои места. Мать устранили, дабы расчистить место для гречанки из палеологов. А теперь и за него взялись. Слишком уж ретиво выступил против. Отец-то, небось, проболтался духовнику. А что такое таинство исповеди? Ваня знал прекрасно, как и таинство крещения, причащения и так далее. То есть княжич был абсолютно уверен в том, что духовник регулярно докладывал о настроениях великого князя митрополиту. Видимо, по этой причине отношения княжича с митрополитом были достаточно продуктивны, хоть и натянуты, ибо знал засранец, что Ваня про него ничего дурного отцу не сказывает. Оттого и получалось через него рукописями разными разживаться, да мастеровых иной раз привлекать. Даже мастера-литейщика колокольных дел удалось забрать. Не для литья пушек, конечно, нет. Слишком мало было на Руси бронзы пока, а лишний раз нервировать митрополита не хотелось. Из-за и без того слишком сложных отношений. А вот кое-какие детали для механизмов производственных получилось сделать из бронзы. Те же массивные шестеренки, выплавляемые по восковым моделям. Все лучше деревянных, как по существенно меньшему трению, так и по прочности и надежности. Бронзу же применяли в них не ломкую колокольную, а с большим содержанием меди, то есть вязкую, пушечную. Немного постояв и подумав, Ваня отправился изучать имеющиеся тюфяки. Нужно было осмотреть их и выбрать поприличнее, насколько это вообще применимо к артиллерийским орудиям, кое-как скованным из железных полос. Однако в его глазах вся эта история выглядела слишком похожей на подставу. А значит, что? Правильно. Нужно думать о том, как живым из нее выбраться. Явно же задумали его устранить. Так-то позже прибили бы, когда Софья своих детей нарожает, если бы тихо сидел. Но так как рот открыл, то и нечего тут. Пожил уже. Хватит. Наверное, и отравили бы. До дурных мыслей и подозрений в голову великого князя вкладывать не хотели.